Глава 16. Для того, чтобы по-настоящему насладиться общением с собакой, не обязательно долго тренировать ее, превращая в получеловека. Важно самому быть готовым стать наполовину собакой. Эдвард Хоагленд, американский писатель. Практически сразу стало ясно, что мы с Джемой идеальная пара. Нам нравилось одно и то же. Мы смеялись над одними и теми же вещами и, что, наверное, особенно важно, хотели одного и того же будущего. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как когда был рядом с ней. Интуитивно ощущалось, что она испытывает то же самое. Прожужжав в течение добрых 2 лет о том, как сильно ее люблю, я решил, что Австралия станет лучшим местом, чтобы сделать ей предложение. Мы решили отправиться туда на 3 месяца. Это путешествие должно было стать по-настоящему долгим, и если мы вообще хотели отправиться туда, надо было делать это как можно скорее, поскольку мы все еще очень желали поступить на работу в полицию. Планировалось сделать это в следующем году. В результате совместных обсуждений выяснилось, что у Джемы гораздо больше шансов поступить в полицию, чем у меня, так как она имела определенный опыт работы и необходимые знания. На самом деле, опыт был очень обширным, но это, как говорится, уже другая история. Пытаясь накопить на путешествие, мы экономили как сумасшедшие. Но когда после смерти бабушки я смог воспользоваться наследством, которое она мне оставила, мы отправились в путешествие в начале 2002 года. Мы делали все, что можно, везде ездили. Пробовали то, что было для нас в новинку. Спали в палатке на пляже под звездным небом, летали на параплане, катались на серфе, плавали с маской, забирались на мост Харбор-Бридж в Сиднее, плавали на корабле вокруг островов Утсанди и, самое поразительное, научились спускаться под воду с аквалангом. Акваланг и привел нас на остров Леди Эллиот, коралловый атолл у южной оконечности Большого барьерного рифа, где представлена морская жизнь во всем ее многообразии. Мы познакомились с ней с помощью нашего аквалангиста-инструктора по фамилии Блю, который сказал нам, что из всех мест, где он совершал погружение, а таких было немало, ничто не может сравниться с островом Леди Эллиот по красоте и разнообразию подводной жизни. Это было единственное место, куда он возвращался как для работы, так и для отдыха. Блю, его имя было Гэри, имеющий крепкое телосложение и способный часами рассказывать разные истории, был прав. Когда мы прилетели на остров, Гэри был там, и так как в первый день мы не могли нырять с аквалангом, очень опасно погружаться сразу после самолета, он предложил нам поплавать с маской. Так начиналась одна из самых замечательных недель в нашей жизни. От каждого следующего события перехватывало дух. С чего же начать? Может быть, встретиться с черепахами? Это были невероятные создания. Большие, как машины, и спокойные, как котята. Подождите, разве котята могут быть спокойными? Ну уж нет. Они, кажется, поняли, что эти забавные люди могут чесать части панциря, до которых сами черепахи не могут добраться. Поэтому, когда ты начинаешь это самозабвенно делать, они влюбляются в тебя до безумия и хотят, чтобы ты не останавливался. Мы подстрелили леопардовую акулу, отдыхавшую на морском дне. Видели рыбу-клоуна, которая пряталась среди анемонов, и встречали глубоководных креветок, которые могут сделать вам маникюр, если вы положите руку на отдельно стоящие голые камни, которые охраняют эти ракообразные. Мы плавали среди такого большого количества рыб, что казалось, будто кто-то выключил свет. Мы видели морского окуня, рыбу-попугая и рыбу-ангела, рыбу-льва, рыбу-хирурга и скатов-хвостоколов. Нам также встретились сотни разных акул, в том числе рифовые и тигровые. И это полностью изменило мое отношение к этим замечательным созданиям, не в последнюю очередь благодаря тому, что никто из них, казалось, не интересовался тем, чтобы съесть нас. Мы сразу же влюбились в океан. И едва ли был день, когда мы не погружались на дно с аквалангом или не сплавали с маской, не готовились к этому, плавая к замечательным местам для дайвинга, коралловым атоллам, или же просто не вспоминали о наших удивительных приключениях, делая короткие записи. У меня было много времени, чтобы все обдумать, и по мере того, как приближался день Святого Валентина, я решил, что не может быть более романтичной даты и места для осуществления своего плана, чем этот чудо-остров. Существовало только 2 препятствия. Хотя во многих отношениях остров Леди Эллиот является раем и занимает одну из первых строчек в списке туристических мест Австралии, там практически ничего нет. Негде купить украшения, нет тематических парков, нет телевизоров, нет телефонов. Даже если у тебя есть аппарат, он не будет работать. Здесь есть только взлетно-посадочная полоса, гостиница, ресторан, магазин сувениров и, конечно, центр по обучению дайвингу. Но этим все ограничивается. Любая деятельность на острове посвящена океану. Когда он вокруг тебя, разве тебе, может быть, что-нибудь еще надо? Но, тем не менее, мне было надо. Я не мог позвонить отцу Джемы, чтобы попросить у него благословения на брак с дочерью, но я решил, что мой риск в этом вопросе будет оправдан. Еще одной проблемой было то, что я до сих пор не купил Джеме кольцо. Я, конечно, приценивался к одному из них, однако нужно было примерить его и понять, подходит ли оно под размер пальца Джемы, не раскрывая всех карт. Это означало, что если я хочу сделать ей предложение здесь и сейчас, ты должен симпровизировать, а позже подарить настоящее кольцо. Кроме того, остров Леди Эллиот хорошо охранялся. Повсюду висели таблички, гласившие, что вывоз кораллов с острова является нарушением закона, за которое надо заплатить денежный штраф в размере 10 тысяч австралийских долларов. Поэтому мой первоначальный план подарить Джеми красивую раковину, напомню, тогда еще я не был полицейским, что было бы очень естественно, обернулся бы потерей кругленькой суммы. Несопоставимая цена за признание в любви. Поэтому я просто сделал это, когда мы сидели на пляже на закате. К счастью для меня, Джема заплакала и согласилась стать моей женой. Затем, будучи обрученными, мы действовали словно сообщники, готовившиеся совершить преступление. Мы вернулись в бар-ресторан, где наша знакомая официантка настояла на том, что у Джемы должно быть обручальное кольцо, и тут же сделала его из трубочки для коктейля. Мы должны были сказать ей о нашем плане с раковиной, но не осмеливались сделать это, боясь ареста, банкротства и депортации. И да, у Джемы все же есть раковина, взятая взаймы под мою расписку. Когда-нибудь мы планируем привести наших девочек на остров Леди Эллиот, вернув ее туда, где она и должна быть. К 2004 году, когда мы официально поженились, да, на свадьбе было настоящее кольцо, Джема сама выбрала его в Сиднее. Несколько важных жизненных шагов уже были пройдены. Мы купили дом в Стивенидже. Да, конечно, это не Кловели, но зато у нас появилось собственное жилье. И, реализовав детскую мечту Джемы, стали полицейскими. Последнее произошло, несмотря на всю мою неуверенность, от которой я избавился благодаря маме Джемы Вив, за что буду всю жизнь ей должен. Заведя первую в нашей жизни собаку, мы также воплотили в жизнь другую мою детскую мечту. К тому времени я давно не имел близких контактов с четвероногими, что отчасти объяснялось моим кочевым образом жизни. У родителей Джемы был замечательный лабрадор-ретривер по кличке Софи, но я хотел, чтобы у нас была своя собственная собака, которая стала бы дополнением нашей семьи. И, конечно, это должна была быть немецкая овчарка. Одна из коллег Джемы тоже была любительницей этой породы. У нее жила такая собака, и она часто показывала моей жене ее фотографии. Мы месяцами искали подходящих заводчиков, у которых можно было бы купить такую собаку. Джема нередко рассказывала ей, как сильно мы этого хотим. Поэтому, когда эта подруга встретила собаку, которой нужны были новые хозяева, она в первую очередь подумала о Джеме. Это случилось, когда она ездила арестовывать мужа и жену, которых обвинили в распространении наркотиков. У них в квартире находилась долговязая немецкая овчарка, которую подруга Джемы сразу приютила. Было видно, что об этой собаке никто не заботился. Она жила в маленькой квартире, где, похоже, отсутствовали миски для еды и воды, а после небольшого осмотра стало ясно, что там не было собачьего корма, что означало, что животное нельзя оставлять там. Поэтому мужчину и женщину отвезли в полицейский участок, а овчарку – в конуру полицейских собак. Пару также спросили, признают ли они себя виновным в ненадлежащем уходе за животным. Так как мужчина и женщина распространяли наркотики, то причина, по которой они завели эту собаку, была вполне понятна – пугать неуступчивых клиентов. Паре также предъявили ультиматум – или они здесь и сейчас соглашаются на передачу собаки на попечение полиции, или ее выбросят на улицу. К счастью, наркодилеры выбрали первый вариант. В течение следующих 4 дней собака жила в конуре рядом с полицейским участком, где работала Джема. При любой возможности с ней играли и ходили гулять, но когда собаку запирали обратно в клетку, она постоянно выла. Сначала ее хотел взять к себе брат коллеги Джеммы. Однако, зная, как сильно мы хотим иметь немецкую овчарку, она попросила, чтобы нам дали возможность посмотреть на нее. Узнав об этом, мы отменили запланированный ужин с друзьями и поехали за 40 километров на встречу с собакой. Это было одно из лучших решений, которые мы когда-либо принимали в своей жизни. Получив ключи от конуры, мы пробрались с черного хода и выпустили его. Только представьте себе, как он был рад, что оказался на свободе. Он вился вокруг нас так, как если бы жизнь с нами была лучше всего. Вы, может быть, видели в социальных сетях следующий мем. Прогулки – лучшее, что может быть. Объятия – лучшее, что может быть. Обед – самое лучшее, что может быть. Эта собака была из тех, кто думал, что самое лучшее – это жизнь. Она подбегала ко мне, прыгала, ставя лапы на грудь, целовала, спрыгивала на землю, делала круг вокруг меня и снова прыгала. Я был заворожен. Я купился на это. Мы сразу же забрали эту собаку домой. Максу, так мы назвали его, был примерно год. И с его появлением началось необыкновенное приключение. Так же, как Финн, он был индивидуальностью и особенной собакой. Хотя он обладает особыми качествами не полицейской собаки, но пастушьей. Все немецкие овчарки – хорошие пастушьи-собаки. У Макса это качество было немного более развито по сравнению с другими представителями породы, и если мы встречали лошадей или оленей, он получил возможность реализовать свои способности. Но самое большое желание быть пастушьей собакой, по крайней мере, это читалось в глазах, проявилось, когда мы, сбившись с пути, случайно попали на поле, где паслись коровы. В этом случае нужно либо уйти на другую сторону, либо, что более разумно, посадить собаку на поводок. Конечно, если ты не хочешь, чтобы с тобой шло стадо коров. Но Макс не знал об этом, поэтому он немедленно побежал и начал работать, собрав вокруг себя весь скот и повел их к папочке. Пес вовсе не собирался кого-то ранить, он всего лишь хотел сделать свою работу на самом высшем уровне. Позже, когда мы выходили на прогулки с нашими детьми, он пытался выстроить нас в одну линию, особенно если кто-то уходил на большое расстояние, чем он желал. Думаю, у него была любовь к порядку. Но у него была любовь и ко многому другому. Один раз он съел 2-килограммовую пачку маргарина, несколько раз получал множественные ожоги. И почему жизнь ничему не учит? Пытаясь добраться до всего, что можно достать лапами, включая верхнюю часть свадебного пирога, которую мы хотели сохранить до того, как отметим первую годовщину. А также есть все, что почтальон подсовывает нам под входную дверь, включая свадебные фото. Он также сгрыз обивку входной двери и большую часть обоев на стене напротив. Когда в 2010 году у нас появился Финн, Макс мог воспринять его как врага. Молодого претендента на его место, принца семьи и главного загонщика в стадо. Но он не стал этого делать. У Макса был не такой характер. Да и у Финна тоже. Они быстро поладили и стали лучшими друзьями. Не нужно и говорить, что мы все любили Макса. За 10 лет Джемма только один раз пригрозила мне уйти, если я не соглашусь подыскать Максу новых хозяев. Я уже забыл, чем это было вызвано. Наверное, он сделал что-то плохое. Только помню, что в ответ предложил ей помочь собрать вещи. Но я не хотел быть просто хозяином домашней собаки. Я стал полицейским, потому что я хотел быть кинологом. Поэтому, когда мой 2-летний испытательный срок подходил к концу, я решил действовать и отправил заявление о приеме на работу в кинологическую службу. По прошествии многих лет я думал, что это было абсолютно бесполезно, и мое заявление сразу выбросили в корзину, где ему, наверное, было самое место, поскольку никто не будет даже рассматривать твое заявление, пока эти 2 года не закончатся. Также в этом определенную роль сыграла и конкуренция. Было обычной практикой, она существует и сейчас, что на одно место подают заявление примерно 40-50 человек. Но я хотел, чтобы меня заметили. Хотелось, чтобы когда появится вакансия в кинологическом отделе, мое начальство знало, что это заявление не просто чудачество, или чтобы, по крайней мере, у них не было больших сомнений в этом. В своих годовых отчетах я каждый раз писал, что хочу быть кинологом. Я посылал заявление каждый год и знал, что добьюсь успеха. Просто пока оно являлось недостаточно хорошим. Особенно это касалось той части, где надо было продать себя как отличного кандидата на такую индивидуальную работу, описать задания, которые ты выполнял, и где достиг больших успехов, показать, что ты можешь работать один, быть начальником для самого себя и принимать эффективные решения самостоятельно. Каждое из моих четырех неудачных заявлений даже особо не рассматривали. Но постепенно я накапливал опыт, год за годом усердно работая над тем, чтобы стать полицейским детективом. Став полицейским, я демонстрировал отличную работу, особенно на должности участкового. Работая участковым, ты можешь столкнуться с чем угодно. У тебя есть веренная территория, за которую ты несешь ответственность, и ты должен стать экспертом во всем, что на ней происходит. Ты должен знать всех преступников, вести статистику преступлений, быть знакомым со всеми представителями властей, членами муниципальных советов, а также, если служишь в сельской местности, как я, всех фермеров, с которыми можешь столкнуться по работе. Усвоив все это, я провел расследование нескольких сельских преступлений, наиболее примечательным из которых было доведенное до суда дело девелоперской компании, разрушившей большое гнездо летучих мышей. В качестве наказания суд наложил на временных управляющих организации самый большой штраф для таких преступлений, о чем даже рассказали в новостях. Дела в то время шли хорошо, даже лучше, чем в 2008 году, когда я получил награду как лучший участковый года в графстве Хартфордшир. Настолько хорошо, что я решил отказаться от своей мечты и сдавать экзамены на звание сержанта полиции. «Ты что, с ума сошел?» — сказала мне Джемма. «Ты стал полицейским ради того, чтобы быть кинологом. Ты не простишь себе, что не использовал все возможности». Поэтому, заручившись поддержкой верившей в меня жены, я предпринял пятую попытку. И на этот раз мое заявление рассмотрели. Наконец, эта стадия была преодолена. Затем необходимо было пройти практический тест. В разные годы он проводился по-разному, но смысл его был в том, чтобы проверить навыки общения с собаками, когда ты выполняешь задание вместе с хорошо натренированным полицейским псом, с которым ты ранее не встречался. Все дело было в создании доверия между человеком и собакой, в том, насколько быстро ты можешь добиться этого. Ты должен не заставлять собаку слушаться, но показать ей, что ты настоящий человек, с которым приятно провести время или, по крайней мере, выполнить задание. Преподавателям больше всего хочется увидеть, что ты никогда не сдаешься. Всегда остаешься оптимистом и всегда вознаграждаешь собаку за ее положительное действие, даже если это не совсем то, что ты от нее требовал. Это все об инстинктивной эмпатии. Иногда на последнем этапе испытаний тебе дают щенка полицейской собаки. Как кинолог-инструктор я однажды использовал свою собственную собаку по кличке Землеройка, и, будучи самой собой, она отлично сыграла эту роль. Но чаще всего это старая и ушедшая со службы собака. Моим партнером на этой стадии испытаний стал пес по кличке Барон. Ему было всего пара лет, однако он закончил службу после того, как не смог защитить хозяина. Но во время испытания мне этого не сказали и правильно сделали. Кроме ответов на вопросы о предпочтениях пса и его возможных травмах, я не получил никакой информации. Я, как сейчас помню, весь изнервничался, подходя к грузовику, где был барон. Пес ходил по кругу и лаял на меня. Про фырканье уже и не говорю. Моя задача состояла в том, чтобы вынуть его из клетки и поиграть. И в этот момент что-то щелкнуло. Я вывел его наружу, и барон полюбил меня с первой минуты. И я его тоже. Многих прожитых лет как будто не стало, и я снова был 12-летним мальчиком, игравшим с Блю. Да, я признаю, что я пессимист и всегда им останусь. Но хотя мест в кинологической службе было мало, и мне пришлось бороться, чтобы получить одно из них, я знал, что хорошо выполнил все задания. Наконец-то я осуществил свою мечту.